Глава 10. Подводные рудники. На следующий день, 20 февраля, я проснулся очень поздно. Ночная прогулка так утомила меня, что я проспал до 11 часов. Я быстро оделся и вышел в салон. Мне не терпелось узнать направление Наутилуса. Приборы показывали, что он по-прежнему идет на юг со скоростью 20 миль в час и на глубине в 100 метров. Консель вошел в салон. Я рассказал ему о нашей ночной прогулке. В это время раздвинулись ставни на окнах, и он смог увидеть часть затонувшего материка. Наутилус шел всего в каком-нибудь десятке метров от почвы Атлантиды. Он мчался вперед, как воздушный шар, увлекаемый ветром. Впрочем, вернее было сравнить наши ощущения с впечатлениями пассажиров курьерского поезда, которые глядят из окна вагона на проносящиеся мимо пейзажи. Перед нашими глазами мелькали фантастические очертания скал, лесов, кустарников, перешедших из растительного царства в минеральное, нагромождение камней и обломков зданий, покрытых коврами из асцидий, анемонов, длинных вертикальных водорослей, наконец, глыбы лавы, немые свидетели деятельности подземного огня. В то время как эти причудливые картины вспыхивали перед нами, вырванные из мрака лучами прожекторов Наутилуса, я рассказывал Канцелю об Атлантах и Атлантиде, существование которой было теперь для меня абсолютно бесспорным. Но внимание Канцеля было чем-то отвлечено. Он слушал меня рассеянно. Вскоре я понял, чем объясняется его равнодушие к этой великой загадке истории. Действительно, мимо нас проносились рыбы, а когда Консель видел рыб, он погружался в дебри классификации, и весь остальной мир переставал существовать для него. Мне не оставалось ничего иного, как прекратить рассказ об Атлантиде и заняться вместе с ним рыбами. Впрочем, рыбы Атлантического океана мало чем отличались от уже виденных нами в других океанах. Это были гигантские скаты длиной в 5 метров и обладающие такой мускульной силой, что они могут выпрыгивать из воды. Различные виды акул, в том числе одна зеленая с синим отливом длиной в 15 футов с острыми треугольными зубами, благодаря своей окраске, похожей на цвет морской воды, она почти невидима в волнах. Тут были еще темно-коричневые сарги из породы спаровых рыб, осетры, подобные виденным нам в Средиземном море, игла-рыба с длинным трубкообразным рылом, окрашенная в светло-бурый цвет с темно-бурыми поперечными полосами. Эти рыбы извивались в воде, как змеи. Среди костистых рыб Консель отметил морских драконов, называемых также морскими скорпионами и считающихся ядовитыми рыбами. Действительно, шипы, находящиеся на спине и голове дракона, имеют по две бороздки. По этим бороздкам, когда шипы вонзаются в тело врага, в рану вливается ядовитая слизь. Драконы окрашены в серовато-красный цвет, переходящий на спине в коричневый, а на брюхе в беловатый. Все тело дракона покрыто черноватыми неясными пятнами. Далее Консель видел золотых макрелей, окрашенных в прекрасный золотистый цвет с синим металлическим отливом, красивых скумбрий, лунных рыб или ламприт, похожих на диски и удивительно красиво окрашенных, верхняя сторона синяя, бока фиолетовые, брюхо розовое, а плавники кораллово-красного цвета. Но наблюдение за этими различными образчиками морской фауны не мешало мне в то же время любоваться равнинами Атлантиды. Порой капризные изломы морского дна заставляли Наутилус умерять скорость. Тогда он лавировал с ловкостью настоящей рыбы в подводных переулках. Если лабиринт холмов становился непроходимым, корабль поднимался в верхние слои воды, как аэростат, и, перепрыгнув через препятствие, снова продолжал свой быстрый бег в нескольких метрах над дном. Это плавание было очаровательной прогулкой, подобной прогулке на воздушном шаре, но отличающейся от нее тем, что наш шар слушался каждого движения руки рулевого. Около 4 часов пополудни характер дна, покрытого тиной, перемешанной с окаменевшими ветвями, стал понемногу видоизменяться. Теперь дно было преимущественно каменистое, усеянное конгломератами, вулканическим туфом, натеками застывшей лавы и сернистыми обсидианами. Я подумал, что здесь кончается лавина и начинается гористая местность. И действительно, вскоре я увидел, что горизонт на юге прегражден высоким горным барьером, по-видимому, совершенно непроходимым, так как верхушки его гор должны были выступать из воды над уровнем океана. Это был либо берег материка, либо берег какого-нибудь острова, может быть, одного из островов Зеленого мыса или Канарских. Так как за последние дни астрономические наблюдения не отмечались на карте, возможно, что намеренно, я не представлял себе, где мы находимся. Эта гранитная стена, по-моему, отмечала собой конец материка Атлантов, только малую часть которого мы видели. Я не прерывал своих наблюдений и ночью. Консель ушел спать в свою каюту, а я остался один в салоне. Наутилус, замедлив бег, плыл над смутно видневшимися массивами, то чуть не задевая их, точно собираясь остановиться, то всплывая на поверхность океана. В такие минуты я видел сквозь тонкий слой воды несколько ярких созвездий, и в частности те 5 или 6 звезд, которые блестят в хвосте Ориона. Я бы провел еще долгие часы у окна, любуясь красотами моря и неба, если бы ставни вдруг не закрылись. В эту минуту Наутилус как раз подходил к отвесно вздымавшейся вверх стене. Как он обойдет это препятствие, я не мог себе представить. Пришлось вернуться в свою каюту. Наутилус не двигался. Я заснул с твердым решением встать пораньше. Но на следующее утро я проснулся только около 8 часов. И тотчас же прошел в салон. Манометр указывал, что Наутилус плавает на поверхности океана. Впрочем, об этом я мог догадаться и по шуму шагов на палубе. Однако ни малейшей качки, неизбежной при плавании по поверхности океана, не ощущалось. Я прошел к люку, он был открыт, но вместо яркого света дня, который я ожидал увидеть, меня окружала глубокая тьма. Где мы были? Неужели я проспал целые сутки, и сейчас была ночь? Но нет, ни одна звезда не блестела на небосклоне. Да и вообще, ночь никогда не бывает такой темной. Я не знал, что и подумать, как вдруг из темноты меня окликнул голос. «Это вы, господин профессор?» «А, капитан Немо, где мы находимся?» «Под землей, господин профессор». «Под землей?» — вскричал я. «И Наутилус продолжает плавать?» «Он всегда плавает». «Но я ничего не понимаю». «Потерпите несколько минут. Сейчас загорится прожектор, и вы все поймете». Я сел на вышку прожектора и терпеливо стал ожидать. Мрак был настолько густым, что я не видел даже капитана Немо. Подняв глаза кверху, я увидел как раз над своей головой неопределенное мерцание, какой-то полусвет, проникавший сквозь круглое отверстие. В эту минуту вспыхнул прожектор, и его ослепительный свет растворил это неясное мерцание. Когда глаза мои привыкли к свету, я стал осматриваться. Наутилус стоял неподвижно возле берега, напоминавшего набережную какого-нибудь порта. Подводный корабль находился на поверхности озера, окруженного со всех сторон каменной стеной. Диаметр озера равнялся примерно 2 милям, следовательно, окружность его тянулась на 6 миль. Уровень воды в озере был тот же, что и в океане, ибо это озеро обязательно должно было сообщаться с океаном. Это подтверждалось, впрочем, и показаниями манометра. Высокие стены нависали над водой и смыкались вверху на высоте в 500 или 600 метров в огромный купол. В высшей точке этого купола открывалось то самое отверстие, которое пропускало слабый свет, очевидно, отблеск солнечных лучей. Прежде чем приступить к внимательному осмотру внутренности этой огромной пещеры, даже прежде чем задаться вопросом, была ли эта пещера естественной или ее искусственно создали человеческие руки, я подошел к капитану Немо и спросил его, где мы находимся? «В самом центре потухшего вулкана», — ответил он, — «залитого морем вследствие какого-нибудь тектонического сотрясения. В то время как вы спали, господин профессор, Наутилус проник в эту лагуну через естественный канал, проходящий на глубине в 10 метров под поверхностью океана. Это одна из гаваней Наутилуса. Верная, надежная, скрытая от нескромных глаз и защищенная от ветра всех румбов. Укажите мне Хоть один порт на ваших материках и островах, который мог бы так же надежно укрыть судно от ярости урагана, как эта пещера. — В самом деле, — сказал я, — вы здесь в полной безопасности, капитан Немо. Что может грозить вам здесь, в недрах бездействующего вулкана? Но скажите, мне показалось только, или действительно я разглядел в своде пещеры отверстие? — Да, это бывший кратер вулкана, когда-то бурливший лавой, парами серы и столбами пламени. Теперь же он служит для того, чтобы снабжать мою гавань тем свежим живительным воздухом, которым мы дышим. — Какой это вулкан? — Этот вулкан возвышается на одном из бесчисленных островков, усеивающих эту часть океана. Для проходящих мимо кораблей это просто выступающая из моря скала. Для нас же это безопаснейший в мире порт. Я случайно открыл его, и этот случай сослужил мне немалую службу. Разве нельзя спуститься сюда через отверстие кратера? Это так же невозможно, как невозможно подняться отсюда к кратеру. Примерно футов на 100 вверх еще можно взобраться по стенам, но дальше они наклоняются под тупым углом, образуют свод, и подняться выше совершенно невозможно. Я вижу, капитан, что природа приходит к вам на помощь везде и всегда. Вы в полной безопасности в этом подземном озере, и ничье нескромное посещение не может страшить вас. Но зачем вам понадобилось это убежище? Ведь Наутилус не нуждается в гавани. Нет, господин профессор, но он нуждается в электричестве, чтобы двигаться, в батареях, чтобы производить электрическую энергию, в натрии, чтобы питать эти батареи, в угле, чтобы получать натрий, и в рудниках, чтобы добывать каменный уголь. Здесь же море поглотило целые леса, росшие в незапамятные геологические эпохи, окаменевшие, превратившиеся в каменный уголь. Они являются для меня неисчерпаемыми складами топлива. Следовательно, ваши матросы превращаются здесь в рудокопов. Совершенно верно. Эти рудники находятся под водой, так же, как и угольные шахты Нью-Кестля. Одетые в скафандры, с киркой и лопатой в руках, мои матросы добывают здесь уголь, избавляя меня от необходимости получать его из земных рудников. Когда я для получения натрия сжигаю каменный уголь, дым, поднимающийся над кратером, придает этой горе вид действующего вулкана. Увижу ли я, как добывают уголь ваши матросы? Нет, на этот раз не увидите, так как я спешу продолжить наше подводное кругосветное плавание. Я ограничусь тем, что заберу хранящийся здесь запас готового натрия. Как только мы погрузим его на борт, то есть не позже, чем через день, мы снова тронемся в путь. Поэтому, если вы хотите ознакомиться с этой пещерой и обойти кругом лагуну, то воспользуйтесь этим днем стоянки, господин профессор. Поблагодарив капитана, я отправился за своими товарищами, еще не выходившими из каюты. Я предложил им последовать за мной, не говоря, где мы находимся. Они вышли на палубу. Консель, по обыкновению ничему не удивлявшийся, нашел совершенно естественным, что, заснув под водой, он проснулся под землей. Что касается Неда Ленда, то он заинтересовался только одним, нет ли какого-нибудь выхода из этой пещеры на вольный воздух. После завтрака, часов около 10 утра, мы сошли на берег. — Вот мы и снова на земле, — сказал консель. — Ну, какая же это земля, — возразил канадец. — Да кроме того, мы не на земле, а под землей. Между озером и подножьем стены пещеры расстилался песчаный пляж, наибольшая ширина которого не превышала 500 футов, поэтому песчаному берегу можно было легко обойти кругом все озеро. У подножья стен пещеры были нагромождены в хаотическом беспорядке изверженные вулканические глыбы, обломки скал и огромные куски пемзы. Расплавленная подземным огнем и затем застывшая, поверхность этих камней блистала под лучами прожектора тысячами огней. Слюдяная пыль, поднятая в воздух нашими шагами, разлеталась во все стороны мириадами светлячков. По мере удаления от озера почва возвышалась уступами, напоминавшими ступеньки лестницы, но передвигаться приходилось с большой осторожностью, так как камни ничем не были сцементированы между собой и шатались под ногами. Вулканическое происхождение этой гигантской пещеры подтверждалось на каждом шагу. Я обратил на это внимание своих спутников. Представляете ли вы себе, как выглядела внутренность этой пещеры в те дни, когда она была наполнена кипящей лавой, когда уровень этой огненной жидкости поднимался до самого кратера горы, как расплавленный металл внутри горна? «Отлично представляю», — ответил Консель. «Но не скажет ли нам хозяин, почему прекратился процесс плавления, и как случилось, что в раскаленном жерле вулкана теперь мирно плещется вода?» «Вероятнее всего, Консель, — сказал я, — что эта перемена произошла под влиянием землетрясения, вследствие которого в склоне горы образовалась трещина, та самая, через которую Наутилус прошел в эту пещеру. Через нее воды Атлантического океана хлынули в центральный очаг вулкана. Тут должна была произойти страшная схватка между огнем и водой, кончившаяся победой воды. С тех пор прошло, должно быть, много веков, и затопленный вулкан превратился в мирное подземное озеро». «Отлично», — заявил Нед Ленд, — «я принимаю ваше объяснение, но искренне сожалею, что отверстие, о котором вы только что говорили, господин профессор, находится под, а не над уровнем моря. Нам бы было выгоднее обратное». «Вы забываете, Нед, — возразил Консель, — что если бы этот канал не был подводным, Наутилус не мог бы в него войти, и тогда нам не было бы от него решительно никакой пользы. Не говоря уже о том, что в этом случае и вулкан остался бы действующим вулканом, — добавил я. — Ваши сожаления, Нед Ленд, напрасны». Мы продолжали подниматься. Тропинка становилась все круче и уже. Глубокие трещины преграждали путь, и через них приходилось перепрыгивать. Порой скала, обвалившаяся на тропинку, заставляла нас искать обходный путь, ползать на животе, карабкаться на четвереньках. Но благодаря ловкости Канцеля и силе Неда Ленда мы преодолели все эти препятствия. На высоте примерно 30 метров характер почвы изменился, но она не стала более удобной для ходьбы. Здесь трахиты и вулканические конгломераты сменились черным базальтом, то стлавшимся гладкой поверхностью, чуть шероховатой от застывших пузырей лавы, то вздымавшимся правильными призмами, которые поддерживали низко нависший в этом месте свод естественными колоннами, дивным образчиком архитектурного искусства природы. Между базальтовыми скалами змеились застывшие потоки лавы, в которые были вкраплены полоски битуминозных сланцев и широкие аморфные натеки серы. Рассеянные и блеклые лучи дневного света, проникавшие сюда сквозь отверстие кратера, тускло освещали эти изверженные породы, навеки погребенные в недрах угасшего вулкана. На высоте примерно 75 метров нашему дальнейшему подъему помешало непреодолимое препятствие. Стены здесь наклонялись внутрь пещеры под значительным углом. Пришлось отказаться от попытки подняться выше, и мы двинулись вдоль низкого свода. В этом месте растительное царство еще не сложило оружие перед царством мертвой природы. Несколько кустов и даже отдельные деревца росли в выемках камней или пустили корни в трещины и расщелины стен. Я увидел здесь кусты молочайника, выделявшего едкий сок, несколько чахлых, лишенных запаха гелиотропов, кстати сказать, совершенно не оправдывающих здесь своего греческого названия, обращенные к солнцу, так как солнечные лучи никогда не доходили до них. Чахлые хризантемы росли возле болезненного на вид алоэ, и, наконец, между застывшими потоками лавы цвели фиалки. И тут сохранявшие свой нежный аромат, который, признаюсь, я вдыхал с величайшим наслаждением. С некоторых пунктов тропинки, вдоль которой мы шли, видно было все озеро. Прожектор Наутилуса ярко освещал его воды, зеркальной гладкости которых не нарушали ни волна, ни дыхание ветерка. Наутилус был совершенно неподвижен. На его палубе и на берегу копошились матросы, черные силуэты которых резко вырисовывались в ярком свете прожектора. Мы достигли в это время высшей точки скалистых уступов, тянувшихся кругом всей пещеры. Несколько хищных птиц носились в воздухе или сидели в своих гнездах, свитых в неприступной высоте на выступах скал. Это были белогрудые ястребы-перепелятники и крикливые копчики. По крутому скату носились взад и вперед великолепные жирные дрофы. Можно себе представить, какая алчность пылала в глазах канадца при виде этой вкусной дичи, и как он жалел, что не захватил с собой ружья. Он пытался заменить свинец камнями и после многих неудачных попыток ухитрился сбить крупную дрофу. Можно сказать без всякого преувеличения, что канадец раз 20 был на волосок от смерти, пока мисс не поймал раненую птицу. Но как бы там ни было, а она благополучно улеглась в его походную сумку. Нам пришлось вскоре спуститься на берег, так как утесы стали совершенно непроходимыми. Высоко над нами зиял просвет кратера, казавшийся снизу широким отверстием колодца. С того места, где мы находились, можно было разглядеть кусочек голубого неба и облака, гонимые свежим западным ветром. Разорванные клочья их иногда застревали на минуту над кратером, затягивая его туманной дымкой. Отсюда можно было с уверенностью сделать вывод, что облака неслись на небольшой высоте, так как вершина горы поднималась над уровнем океана не более как на 800 футов. По возвращении на песчаный берег озера я стал знакомиться с его флорой и фауной. Первая была представлена широко раскинувшимся ковром укропа, небольшого зонтичного растения, служащего отличной приправой к пище. Консель собрал несколько пучков его. Что касается фауны, то ее представляли тысячи разнообразных раков, крабов, омаров и множество моллюсков всех видов и размеров. Мы наткнулись здесь на великолепный грот, устланный толстым слоем мягкого, как пух, песка. Устав от лазания по скалам, я и мои товарищи с наслаждением растянулись на песчаном ложе. Подземный огонь отполировал внутреннюю поверхность стен грота и осыпал их слюдяной пылью, сверкавшей, как алмазы. Нед Ленд стал выстукивать стены, пытаясь составить себе представление об их толщине. Я не мог удержать улыбки при виде его бесплодных стараний. Разговор, конечно, снова зашел о побеге. Я счел себя вправе обнадежить Неда Ленда и сказал ему, что капитан Немо, возможно, спустился на юг только за тем, чтобы пополнить запас натрия, и есть все основания надеяться, что он снова повернет на север к берегам Европы или Америки. Тогда канадец сможет с большим успехом повторить попытку спастись бегством. Мы провели уже около часа в этом прелестном гроте. Наша беседа, вначале очень оживленная, теперь почти замерла. Нами овладевало какое-то дремотное состояние. Не имея нужды спешить с возвращением, я не стал бороться со сном. Мне снилось, ведь мы не властны над своими снами, что я веду примитивный растительный образ жизни моллюска, и моя двустворчатая раковина находится в этом гроте. Вдруг меня разбудил крик Канселя. «Вставайте! Вставайте скорее!» — кричал он. «Что случилось?» — спросил я, садясь на песок. «Вода!» Я вскочил на ноги. Море потоком вливалось в наш грот, и так как мы не были моллюсками, необходимо было спасаться. В несколько минут мы взобрались на стены грота, куда вода не могла достигнуть. «Что тут происходит?» — спросил Консель. «Опять какое-нибудь новое чудо природы?» «Нет, друг мой», — ответил я, — «это просто прилив. Обыкновенный прилив, который чуть не застигнул нас. Уровень воды в океане за пределами пещеры повысился в этот час прилива, и вследствие незыблемого закона равенства уровней жидкости в двух сообщающихся сосудах поднялся уровень воды и в озере. Мы можем сказать спасибо, что отделались легкой ванной, а теперь идем обратно на Наутилус. Нам нужно переодеться». Через 3/4 часа мы подходили к Наутилусу с противоположной стороны, обойдя кругом все озеро. Матросы заканчивали погрузку натрия, и Наутилус мог тотчас же продолжать свой путь. Однако капитан Немо не отдавал приказа об отправлении. Хотел ли он дождаться ночи, чтобы незаметно выйти через подводный канал? Вполне возможно. Следующее утро застало Наутилус уже вне его тайной гавани, плывущим вдали от земли в нескольких метрах под поверхностью Атлантического океана.